После нескольких бесплодных попыток он понемногу раздышался, хотя воздух, входя и выходя из легких, причинял боль. Нижние ребра были как-то странно подвижны, и он подумал, что одно-два наверняка сломаны. Сволочная жизнь! Он лежал на земле, лицом вниз, и кто-то, заведя ему руки за спину, защелкнул наручники. Утешала только мысль, что ближайшие дни, глядя на себя в зеркало, Нина Палермо непременно будет вспоминать о Танжер Сото и бедном Засе. Кои резко подняли, и в глаза ударил синий свет полицейской мигалки. Очень не хватало тут галисийца Ньейры, торпедиста Тукумана и всех остальных членов экипажа Сандерса, но то были другие времена и другие порты. Часть шестая. О рыцарях и оруженосцах. Эпиграф. Существует великое множество догадок относительно острова. Одни жители, которого всегда говорят правду, а другие всегда лгут. Смаллиан. Как называется эта книга? Поприставав еще немного, цыганка ушла, а Кой подумал, что, может быть, стоило все-таки согласиться. Пусть бы прочитала по руке его будущее. Смуглое лицо этой уже немолодой женщины было покрыто множеством морщин, а волосы подобраны серебряным гребнем. Крупная, широкобедрая, она грациозно приподнимала юбку, склоняясь перед прохожими, которым на обсаженном пальмами проспекте за замком Санта-Каталина в Кадисе предлагала букетики розмарина. Но прежде чем уйти, она, разозлившись на Коя, потому что он отказался от букета и от гадания, пробормотала проклятие, которое теперь вертелось у Коя в голове. «А дорожка твоя только в один конец!» Не то, что он был суеверным моряком. В эпоху метеоспутников и навигационных систем таких уже осталось немного, но все-таки кое-какие собственные соображения относительно жизни на море у него имелись. Может быть, поэтому, когда цыганка скрылась под пальмами проспекта Дуки де Ногера, он стал с беспокойством разглядывать свою левую ладонь, украдкой поглядывая на Танжер, сидевшую рядом за столиком на террасе кафе, беседуя с Лусией Гамбоа, директором обсерватории Сан-Фернандо, где они провели немало времени сегодня. Гамбоа имел чин капитана первого ранга военно-морского флота, но сейчас был в штатском, ковбойка, брюки цвета хаки и парусиновые сандалии, кругленький, лысый, говорливый, неухоженная борода с проседью, светлые северные глаза, сердечные манеры и неряшливость. Во всем его облике не было ничего от военного. Без малейшего признака усталости. Он говорил уже много часов, а Танжер задавал ему вопросы, кивал в ответ и что-то записывал. «А дорожка твоя только в один конец». Кой снова посмотрел на линии ладони и опять сказал себе, что, наверное, все-таки надо было дать цыганке погадать по руке. А если прогноз ему не понравился, всегда ведь можно подчистить его лезвием, как та чернильная крыса с флотским званием Корто Мальтес, высокий, красивый, с золотой серьгой в ухе, которого совершенно не волновало, если Танжер останавливала на нем свои глаза. Иногда, оторвавшись от Гамбоа, спокойно, без всякого выражения, поглядывали на Коя, убеждая, что он тут и все под контролем. В ребрах слева кольнуло. Кулачная расправа, учиненная шофером-арабом, все еще давала о себе знать. Инцидент был исчерпан после 32 часов отсидки в комиссариате Ретиро и вручения повестки об административном взыскании за нарушение общественного порядка. Решение будет вынесено судом в ближайшее время. И потому ничто не мешало ему поехать с Танжер в Кадис. А Нина Палермо, выйдя из больницы, где им была оказана неотложная помощь, причем Эскулапы решили, что это был не перелом, а сильный ушиб. Решил обойти без судебного преследования и к помощи адвокатов прибегать не стал. Радоваться тут было нечему, поскольку, — сказала Танжер, когда встретила Кою у дверей комиссариата, — Палермо из тех, кто улаживает свои дела сам, без судей и полицейских. Кой опять взглянул на свою руку. В отличие от Танжер, у которой через всю ладонь шла четкая и длинная линия, у него все было перепутано, как бегучий такелаж парусника после сложного маневра в непогоду. Все его линии будто положили в стаканчик для игральных костей, хорошенько потрясли, а потом выспали на ладонь. И никакая самая распроницательная цыганка, — улыбнулся он себе, — никогда не разобралась бы в таком клубке. Нет здесь того, что говорило бы о дорожке в один конец. Если что-то и можно было об этом узнать, то не по его ладони, а в этих глазах, что изредка на нем останавливались. Вот она, та Одиссея, что предназначена ему Афиной. Кой посмотрел под столик. Танжер была в широкой синей юбке и кожаных сандалиях. Она положила ногу на ногу и медленно покачивала ступней. Он глядел на веснущатые лодыжки, потом посмотрел на ее лицо. Она как раз склонялась над блокнотом, в который что-то записывала серебряным карандашом. Позади нее почти добела, вызолачивая стриженные волосы, солнце, пройдя полтора часовых угла, после верхней кульминации стоял над горизонтом Атлантического океана, прямо напротив пляжа Ла Колетта, ровно посредине, между двумя замками. Кой смотрел на старые стены с пустыми бойницами, на сторожевые башни с купольными крышами, расположенные по углам, на черный след воды, которая веками лизала и разъедала камень. Вдалеке, с разумной осторожностью обходя банку Сан-Себастьян, неспешно продвигался курсом на норд парусник, поймавший свежий зюитвест. 5 баллов по шкале Бофора, — определил Кой по барашкам, закручивающимся на волнах, поднимавших легкие брызги, разбиваясь о перешеек между материковой сушей и замком, над которым за древними стенами возвышался огромный маяк. Безупречное синего неба и моря, яркое дурези в глазах, скоро станет красноватой, предваряя закат дневного светила. — Есть в вашей истории, — сказал Гамбоа, — парочка странностей. Кой отвел глаза от моря и прислушался. До этого Танжер общалась с директором обсерватории только по телефону и только по делу. Они отправились к нему в Сан-Фернандо сразу же, как приехали из Мадрида. Поездом добрались до Севильи, потом наняли машину до Кадиса, чтобы получить у него материалы по Деи Глории и Черги и прояснить некоторые темные места. Потом Гамбо пошел с ними в старый город и пригласил на тортилью с креветками в Кафе-Липе на улице Ла-Пальма, где посетителям демонстрировали живую рыбу под вывеской. Почти все они снимались в эпизодах у Жака Ива Кусто. «Если бы только парочка!» — вздохнула Танжер. Гамбо, держа сигарету в руке, рассмеялся, и его северные глаза и бородатое лицо показали совсем детскими. У него были неровные, желтые от никотина зубы, между резцами большая щель. Очень смешливый, он хохотал по любому поводу, одобрительно кивая при этом. Хотя Кой разделял предубеждения торговых моряков по отношению к морякам-военным, Гамбо ему нравился. Нравилась даже его естественная, дружелюбная манера ухаживать за Танжер, улыбаться ей, глядеть ей в глаза, предлагать сигареты, от которых она отказывалась. Все это было безобидно и мило. Когда в 12 часу они явились к нему в обсерваторию, он тоже рассмеялся, радовался, что его мадридская коллега, с которой он поддерживал контакт только по телефону и по почте, оказалась такой красивой женщиной, в чем и признался, без всяких околичностей. Потом, перед тем, как протянуть руку Кою, он внимательно рассмотрел его, будто деловые контакты с Танжер давали ему право определять, какого рода отношения связывают сотрудницу морского музея, этого неожиданного, но появившегося вместе с нею гостя, невысокого, с широкими плечами, большими руками и неуклюжей походкой.